Итак, иммиграция. Газеты были за 18 число. Обе мятые, грязные, в размазанной типографской краске. Я их здорово отделал, катаясь по насыпи. В центральной четверть первой страницы занимала мутноватая фотография совершенно одинаковых грузных людей, стоящих на аэродроме и недобро улыбающихся. Кого-то встречали после дружественного визита. Или, наоборот, провожали. Хорошо бы навсегда. Передовая статья призывала критиковать, невзирая на лица, проявлять инициативу и по-коммунистически смело вскрывать имеющиеся недостатки. Нашли дураков. В международном разделе сообщалось, что американская военщина по-прежнему брецает и нагнетает напряженность, в то время как наши мирные учения «Дружба» существенно углубили процесс разрядки. Но это понятно. Король Хакермакии Макеркакий II заявил племенным вождям, что его страна отныне выбирает социалистический путь развития. Значит, и у них мяса не будет. Количество забастовщиков на металлургических предприятиях Абдиральда за истекшую неделю увеличилось примерно наполовину, видимо, с двух до трех. Некто Апупени, выдающийся на своей улице политический деятель, восхищался грандиозной продовольственной программой нашей страны. Это без комментариев. Наличествовала также громадная статья о правах человека на Западе. Никаких прав там отродясь не было. И, естественно, никогда не будет. Здесь я вообще молчу. Рубрика «По родной стране» бодро извещала, что посеяно, собрано, намолочено, сохранено, доставлено в магазины, продано населению, съедено и переварено, запущено, построено, введено в действие, заселено, повышено, улучшено и так далее. По крайней мере, на 11% больше. По сравнению с чем? Подвал на 4 колонки содержал острокритические материалы о дефиците гуталина в городе Сербюжанске. Осуждался товарищ Цухабеев. Дальше ютились спорт, искусство, телепрограммы. То есть полный и абсолютный ноль. Дежурное блюдо — слово говорение. Я напрасно скользил глазами по диагоналям квадратных статей. Не было ни единой зацепки. В местной газете, испещренной подслеповатым шрифтом, красовалась все та же унылая фотография о встрече на аэродроме и все та же изрядно протухшая, неудобочитаемая передовая призывала трудящихся смело критиковать. А на остальных страницах безудержно колосились яровые, шумел и наливался вызревающий клин озимых, скотница Васильева непрерывно нагуливала мясо, а доярка под дых выжимала из каждой коровы столько высококачественного молока, что, наверное, у животных наматывались копыта на позвоночник. Рабочие местного автотранспортного предприятия выдвигали инициативу ездить без бензина и без грузовиков, а в дальнейшем и без водителей. Предлагалось выполнить план будущей пятилетки к нынешней годовщине советской власти. Вероятно, Карась был прав. Район, как трактор, пер за достижениями. Все это было знакомо, угнетающе знакомо, муторно знакомо. И не вызывало ничего, кроме привычного отупения. Я не понимал, почему началась эмиграция. Ведь не на пустом же месте. Нужны катастрофические причины, чтобы взбаламутить такое количество людей, привыкших к благам и к неограниченной личной власти. Требовался, по крайней мере, ураган, чтобы вырвать их из насиженных кабинетов и, словно деревья по небу, обдирая тугую листву, вращая корнями и ветками, зашвырнуть в великое никуда. Правда, газеты были за 18 число. Да, за 18. Август. Понедельник. Я уже хотел, ожесточенно скомков, отбросить их в сторону, но на последней странице жеванной многотиражки, внизу, где обычно указываются выходные данные после слова «редактор», стояла очень странная и очень неожиданная фамилия. Не Черкашин и В, как полагалось бы в номере, а совсем-совсем другая, чрезвычайно странная и чрезвычайно неожиданная, совершенно неуместная здесь. Я, наверное, секунд 15 придурковато взирал на нее, прежде чем до меня дошло. Типографские строчки, как водоросли, зашевелились перед глазами. Это была моя фамилия. Она была напечатана в разрядку прописным жирным Боргесом и отчетливо выделялась над перфорированным обрезом. Я смотрел и не мог оторваться. Было нечто завораживающее в семи обыкновенных буквах. Нечто злобное, окончательное и бесповоротное. Словно потусторонние зрачки приковали они меня. Значит, Хронос? Значит, дремотный ковчег? Значит, мне действительно не уехать отсюда? Я все-таки скомкал газеты в безобразный шевелящийся ком и как можно дальше отбросил его в пространство между двумя железнодорожными бараками. А затем поколебался секунду и швырнул туда же мятый тяжелый незаклеенный конверт с документами, прошуршавший и врезавшийся в лопухи. Все. С меня было достаточно. Серебристая паутина, свисая, блестела на низких стропилах. Я увидел пропыленную россыпь, треснувший серый ящик из-под картошки, заплесневелую половинку хлеба, над которой столбиком роилась озабоченная мушиная зелень. Удивительное безлюдье царило вокруг. Разъезд был пустынен. Тускло сияли рельсы, пузырилась на шпалах смола, солнце подбиралось к зениту. Я не знал, следят ли еще за мною или нет, но меня это не интересовало, потому что проступали уже сквозь землю многочисленные крысиные следы. Крысиные следы были повсюду. Они пересекали кремнистую вытоптанную тропу, ведущую вдоль обрыва. Глубокой колеей подминали лопухи в канаве, которые так и не распрямились, и по толстой ватной пыли, покрывающей улицу, отворачивали к забору мимо щепастых досок калитки в человеческий рост, обитый поперек ржавыми полосами железа. Я бы никогда не догадался, что это следы. Широченные, пятипалые отпечатки, когтями врезающиеся в землю. Даже на гладких камнях белели свежие сахарные царапины. Редактор вздернул растопыренную ладонь. «Осторожно, не наступите!» «А почему нельзя?» — спотыкаясь, спросил я. «Очень плохая примета». «И чем же она плохая?» — спросил я. Говорят, что сожрет младенец. А вы верите в младенца? — изумленно спросил я. «А вы не верите в него?» — в свою очередь спросил редактор. «Но это же слухи, вымысел», — сказал я. «Там, где нет правды, слухи становятся реальностью», — сказал редактор. «Все равно не могу поверить», — озираясь, сказал я. «Я тоже сначала не верил». «А теперь что же?» — шепотом спросил я. «А теперь верю», — сухо ответил редактор. Он пошарил пальцами в узкой дыре над ручкой и со скрежетом оттянул засов. Калитка отворилась. Показался чистый метеный дворик, куда из сада тяжело перевешивались дурманящие ветки смородины. Подбежал розовый умытый поросенок и, хрюкнув пару раз, весело задрал пятачок. «Цинобер, цинобер, цахис», — тихо сказал редактор. «Вы, наверное, помните историю о маленьком уродце, который присваивал чужие заслуги?» «Нет», — отрезал я. Я его ненавидел в эту минуту. Пожилая женщина, обирающая ягоды со стороны двора, почему-то босая, не застегнутая до белья, услышала нас и повернулась медленно, будто во сне, уронила таз, выкатила из-под ресниц блестящие родниковые слезы. «Как хорошо, что ты вернулся, Бонифаций!» — ласково и горько сказала она. «Я так за тебя боялась. Я уже думала, что тебя украли, раздели, сварили на колбасу. Я очень скучала по тебе». Она покачнулась. Давя рассыпанные ягоды, осклизаясь на кожицах, редактор стремительно шагнул и привлек ее к себе, не давая упасть. Женщина всхлипнула утиным носом. «С тех пор, как ты умер, у нас все по-старому. Родился Кузя. Марью Федоровну зарезали. Яблоки гниют и гниют, хоть плачь. У Кабашкиных стащили простыню среди бела дня. Картошку еще не копали. Позавчера был сильный дождь. Каждую ночь приходит дева и скребется ногтями в твое окно». Из каких-то складок она достала здоровенный дюймовый гвоздь и, не смущаясь, почесала им в голове. «Ты же, наверное, хочешь есть, Бонифаций? Здесь у меня кусочек мыла. Положи сверху немного известки, и будет вкусно. Ты же всегда любил известку. Я помню, помню». Голос ее пресекся на коротком и остром вдохе. Жизнерадостный поросенок терся о щиколотки, вокруг которых запеклась грязь. Подошла взъерошенная, деловитая курица и задумчиво клюнула меня в туфлю. «Они нас всех переделают. Они не пощадят никого», — оборачиваясь ко мне, сказал редактор. Я вздрогнул. Будто черная молния просияла окрест. Будто колдовская, невыносимо долгая, накопившее густое электричество, широкая, беззвучная молния, обнимая ветвями половину мира, превращая его в негатив и выхватывая на мгновение лишь квадратные угольные зубы на скуластом лице, которое оплывало дрожащим фосфором. Я уже видел эту женщину. Я уже видел, как она танцует, неумело кружась, словно школьница, слегка приподнимая лохмотья из мочаленной юбки. Я уже видел, как редактор беспомощно цепляет ее за округленные локти, пытаясь остановить и умоляя о чем-то. Я уже видел, как шарахается из-под ног обезумевший поросенок, радостно включаясь в игру, а испуганная курица, клокоча и теряя больные перья, горячим комком перепархивает через забор. Я уже видел это 200 миллионов раз. Это его сестра. Ей 56 лет. Она учительница географии, у нее сколиоз. Недавно ее навестили, и теперь она целыми днями собирает тараканов, разговаривает с ними о жизни, называет по именам и подкармливает бутербродами с клубничным вареньем. Они тут все сумасшедшие. Зубы Хроноса. Дремотный ковчег. Прокатился шелестящий гром, словно выдох, и распахнулась калитка на соседнюю улицу, облитую белым полуденным жаром. Пыль съедала шаги. Курица еще почему-то дико носилась в небе. Эту улицу я тоже видел 200 миллионов раз. Она заросла чертополохом, бородавчатые цветы ее достигали груди, а меж зеленых завязей их, посверкивая на солнце, роились трудолюбивые пчелы, плетеные кривые изгороди, паутинный крыжовник, серая морщинистая картофельная ботва, бесконечными рядами, проваливающаяся куда-то в преисподнюю. А за обрывом, открывающим стеклянные дали, мутная запотевшая амальгама неподвижной реки. Хронос. Ковчег. У меня пробуждалось сознание. Хаотично и путано, как после болезни, соединялись разрозненные детали. Ковчег, ковчег, Хронос. Я подозревал, что попытка к бегству также запрограммирована. Нам никуда не уйти. Редактор, материализовавшийся прямо из воздуха, торопливо дергал меня за рукав. Что вы стоите? Скорее, скорее! Нам ни в коем случае нельзя здесь задерживаться. Он тащил меня от калитки и заметно прихрамывал, осторожно ступая на поврежденную ногу. Вид у него был неважный. Голова перевязана. Скулы обметала за ночь мыльная, неопрятная щетина. Лихорадочные пятна румянца горели на щеках. Выбивалась из пиджака рубашка с казенным штемпелем. И болтались завязки на каких-то немыслимых дореволюционных парусиновых тапочках, видимо, из больницы. Он вчера неудачно споткнулся на лестнице. Сотрясение мозга, ушибы. Его увезла скорая. Во всяком случае, так он рассказывал, потирая коленную чашечку. Это была его версия. Гусиная память. Он был обречен. «Вы мне кое-что обещали», — пробурчал я сквозь зубы. И редактор на ходу протянул розовый толстый квадратик, сложенный во много раз. «Возьмите, чуть не забыл. Поезд 704, вагон 13, место 51, боковое, плацкарт. Но я думаю, что и плацкарт сойдет». Он едва не уронил билет. Я перехватил его и засунул в потайное отделение, где уже лежал точно такой же плотный и тугой квадратик, полученный мною вчера. А меня отсюда выпустят? Будем надеяться. Значит, есть шансы? Если попадете на вокзал, задыхаясь, объяснил редактор, надо явиться минуты за две до отправления. Тогда хроноклазм, сдвиг по фазе, времена совмещаются. Пока поезд на станции, волноваться нечего. Он присаживался и хватал корневищный дерн, осторожно примериваясь к обрыву. «Откуда это известно?» — недоверчиво спросил я. Редактор пожал плечами. «Говорят? Говорят? Все, конечно, будет зависеть от того, насколько велики отклонения». Редактор растерянно обернулся. «Послушайте, а зачем вам билет? Мы сейчас доберемся до Лавриков и вы спокойно уедете на автобусе. — Пригодится, — ответил я.